Глава 12. Спустя 2 часа я стоял посреди главного зала, по-хозяйски поставив ногу на бронированную морду поверженного краба. Прямо античный герой, хоть статую ваяй. Судя по гордому виду и одобрительным взглядам Лины, она считала так же. Рядом со мной суетились технари, крепя тяжелую имп-спарку на импровизированные салазки. Крышка от капсулы, полозья из труб, тяговые ремни из оптоволокна, плетеный камуфляж из мха и грязи. Инструментарий и выбор материалов невелики, но энтузиазм от обладания тяжелым вооружением и легендарная русская смекалка делают свое дело. Техникам завидовали, ведь именно в геометрическом центре зала стояла ребристая тушка регенеративного патрона, поглощающего углекислый газ и выделяющего кислород. Так что труженикам отвертки дышалось легче всех, почти комфортно. Индекс обитаемости подскочил на 9 пунктов, только вот патрон выгорал с невероятной скоростью, хватало его лишь на 2 часа. Остальным пришлось тяжелее. В дальних углах сгибался даже мох, отслаиваясь целыми пластами, скручиваясь в герметичные тубусы и впадая в спячку до лучших времен. Новую форму жизни уже изучал наш штатный алхимик, с восторгом пластающий разноцветные роллы и фарширующий их всеми доступными ингредиентами. Как оказалось, закуклившийся мох вполне съедобен, более того, приемлемо вкусен, сродни сырой, чуть подсоленной картошке. В наших условиях нямка несусветная. Первые подносы с роллами, а точнее куски пластика с мхом, девчата уже разносили среди работающих бойцов. Народ жевал на ходу и жадно поглядывал на импровизированный мини-бар. В самой безопасной нише уютно устроились на мягких ложах 5 пузатых бутылок. 2 вискаря, коньяк, водка и нечто совсем уж неопознанное – марсианский элитик. Что из себя представляла густая голубая жидкость, было непонятно. Однако градусы на наклейке имелись, а гордая рекламная надпись убеждала, что напиток изготовлен из настоящего марсианского сухополя. Доля суррогатной массы не более 98%. Объемный знак качества все еще крутил замысловатые кольца, временами разворачиваясь в рекламное окно, обещая пожизненную скидку на всю линейку бренда при добровольной установке гипновнушения 3-го порядка на легкую тягу к продуктам с логотипом Мар-Эли. Один из моих бойцов сидел под стеночкой с абсолютно стеклянным взглядом. Он имел неосторожность законнектиться с отнюдь небезопасным стикером и качнуть себе скрипт мозголомки. По текущим законам добровольная скачка является согласием на установку, и сейчас армейский фаервол с трудом сдерживал натиск коммерческой мнемопрограммы. Корпорации имели возможность набирать себе в штаты лучших пси-программистов, так что совершенно не стоило недооценивать уровень угрозы рекламного внедрения. Наши девчата долбили универсальной балкой в едва живое силовое поле аварийной герметизации. Не особо уставших парней безапелляционно и нагловато оттерли от инструмента. Теперь тяжи, смущенно и недоуменно переглядывались, а девушки хозвзвода довольно слаженно бегали туда-сюда с титановой арматуриной. Никто не хотел отставать в прокачке. Щит доживал последние минуты. Имплант замерял мощность поля в ключевых точках и довольно уверенно оценивал перегрузку эффекторов и выход из строя генераторов в течение 1/10 доли часа. Бум-бум-бум. Девчата смахивали пот со лба, сдували лезущие в глаза челки и вновь бросались вперед, игнорируя рассевшихся вдоль стен мужиков. После очередного удара щит мигнул и исчез, а набравшие разгон девушки не успели затормозить и дружно ввалились в новый зал, освещенный красными аварийными огнями. «Фррррр!» – прошелестела плазменная скорострелка, мгновенно вышибая назад кровавое облако и ошметки обугленного мяса. Статус-маркеры хозвзвода погасли практически все, кроме одного, мигающего тревожным глифом «ВИА», «Ранено в сражении». «Данк!» – хлопнул контрольный выстрел, ставя жирную точку в истории женского подразделения. От 5 до 40 минут на респаун. Ох, и не везет сегодня девушкам. Муром заглянул в проем при помощи импровизированного зеркальца, полированного куска металла на корявой ручке. «Контрабордажная турель. 4 ствола. Левый и нижний деформирован. Силового щита нет. Броневой набор значительно поврежден. В дальнем углу помещения сервисный дрон с каким-то краткостволом в манипуляторе. Шасси оплавлено. Мобильность на нуле. Вроде все». Капрал вопросительно глянул на меня, ожидая приказаний. Кое-какой авторитет я все же успел наработать. Приняв скриншоты от муромца, я скормил их аналитическому модулю импланта и задумался сам. Альфа-Прим брезгливо отмел вариант с использованием спасательных скафандров в качестве штурмовых ББСов. 3 плазменных ствола перегрузят защитное поле менее чем за секунду. Потеря оператора, экипировки и вооружения – гарантированные, шанс на подавление турели мизерный. Рекомендация импланта – свернуть полевой госпиталь и, укрывшись за пассивным щитом карантинщика, уничтожить оборонительные средства противника. Требуемое время огневого воздействия спарки ИМП-X20X25 – от 2 до 4 секунд. Я покосился на шатер ППГ. Вовремя, продавив полог, наружу неуверенно вышла Ника, наш погонщик ботов, потерявшая в бою с крабом обе ноги. Тактический модуль импланта определил ее ранение как критическое, записал в потери и цинично навесил таймер, отсчитывающий минуты и секунды до смерти. 2:46, 45, 44. Нечем нам лечить такие раны. Просто нечем. А вот дроид ее спас, уберегая от мучений чистилища, а заодно сохраняя и так довольно скромный баланс баллов на УК, но сложно раскачиваться питоводу без своего главного оружия. Сейчас в пациент статусе ППГ светилась зеленая семерка. Вирт-клик по цифре разворачивал более подробный отчет. Имена находящихся на излечении, деталировка травм, время до возвращения в строй. Последнее – наиболее важно на текущий момент. Мобилизованный гражданский комплекс не тянул до уровня армейского планетарного госпиталя. Большинство процессов брало на порядок больше времени. Судя по докладам, работать ППГ предстояло еще 17 часов. Столько ждать мы не имели ни возможности, ни желания. Регенеративные патроны заканчивались, мох вырождался, превращаясь в ценные, но не производящие кислорода запасы пищи. Температура рукотворного водопада все возрастала. Несчастные слизняки валились с потолка, как мана небесная. В красных панцирях, словно вареные раки. Сложность сбора плавающих на поверхности бубликов все возрастала. Вблизи источника вода буквально кипела под ногами. Однако вкусовые и лечебные свойства слизняков значительно улучшились. Народ даже стал шутливо ворчать, требуя пива и укропа. Как вывод из всего происходящего, нас настойчиво выдавливают из ясель стартовой локации, провоцируя на движение вверх по палубам. Никакого уюта и оседлого образа жизни обустроенного лагеря. Только вперед, как кочевники, минимум имущества, максимум самодостаточности. Так что со смешанными чувствами я отвергаю рациональный план Альфы и оглашаю собственное решение – используя пластины заводского обвеса краба, добронировать салазки с имп-спаркой, превращая ее в некий вариант 45-ки, низенькой пушечки с противоосколочным щитом. Народное название орудия, печально известного в войсках как «Прощай, Родина», намекало на срок жизни своего расчета. Имплант быстренько обсчитал профиль щитка и наиболее рациональные углы бронирования – помножил сухие физические вводные на безалаберность необученных бойцов и вывел предсказание наиболее вероятного исхода боя. Победа! Шансами 3:1. Цифра хороша, но все ж таки недостаточно. Спускаю запрос по отряду. Нужны добровольцы для отвлекающего маневра. Смерть почти неизбежна. Однако есть потенциал получения бонусных баллов и элитного шеврона. Сержант Сейлор. Как ни странно, вызвалось больше дюжины парней и практически все девчата. Что стоит за их мотивацией? Коллекционная страсть к... Коллекционная страсть к медалькам? Желание прокачаться любой ценой? Или простая скука? Не знаю. Однако это не мешает мне внести их в формулу боя и удовлетворенно кивнуть при виде предполагаемого результата. Шансы на победу – 89%. Лина неплохо сработалась с Макаркой. Именно ей, как оператору вооружения, предстоит вести огонь из спарки. Причем в режиме ручного управления, вводя тяжелой двойкой стволов без помощи сервоприводов с микронной доводкой. Ну и малый профиль хрупкой фигуры позволял значительно уменьшить площадь щитка и облегчить общий вес импа. Девушка прикладывалась к рукоятям управления, примеривалась к зеркальному прибору наведения. Прорезать прицельную щель было признано нерациональным. Плазма имеет свойство расплескиваться по преграде и проникать в любые трещины. Макар крутился рядом, все чаще задерживая взгляд на девичьих округлостях и на секунды выпадая из реальности. Нахождение в смешанном коллективе, не обремененном нормами морали, делало свое грязное дело. Плюс совершенно непонятно, какой фармтерапией пичкали тело парня, лежащее в верткапсуле. Пункт о годичной дойке забыть было невозможно. Я не ревновал. Ревность – это слабость, неуверенность в себе, как в лучшем и достойном мужчине. Женщины это срисовывают мгновенно, тем более Лина. Так что лучший вариант поведения – снисходительная улыбка и ответная провокация. Партнер никогда не должен быть уверен, что ты не уйдешь уже сегодня. Это держит обоих в тонусе, вынося за скобки отношений треники с растянутыми коленями и домашние халаты с оторванными пуговицами. Полтора часа оврала, и добронированная спарка была готова к бою. Стянув с лица ковбойский платок, защищающий легкие от пара и густой взвеси спор, я обратился к ударной группе с короткой хомяческой речью. «Бойцы, вперед! За ништяками, жизненным пространством и рарными нашивками в личном деле! Многих вам баллов, наука! К бою!» И народ рванул. Безумными зайцами добровольцы впрыгивали в зловещий красный проем шлюза и метались изломанными непредсказуемыми траекториями под убийственным ливнем плазмы. Танец смерти казался хаотичным лишь стороннему наблюдателю. Объединенные в так-сеть импланты довольно успешно разводили людей в стороны, растаскивая внимание систем прицеливания и наводки турели. Последний в проход втолкнули тележку со спаркой. Вражеская плазма как раз находилась в предельно неудобном положении, увлеченно добивала бойца, успевшего забиться в дальний угол зала. Когда имп открыл кинжальный огонь в упор, турели понадобилось четверть секунды на обнаружение, оценку угрозы и смену цели указания. Затем еще секунда на доворот стволов и параллельный цикл принудительного охлаждения хладагентом. За это время спарка выпустила порядка 40 болов с твердым сердечником, добив и без того ушатанную броню и с удовольствием вонзив зубы из обедненного урана в нежное электронное нутро плазмогана. Шух! Разгневанными шмелями шелестели гиперзвуковые снаряды, кроша электронику, разбивая сервоприводы и выбивая искры из стальных элементов конструкции. Динь! Почти синхронно звякнули колокольчики, рапортуя об уничтожении цели, промаркированной системой как «очень сложная». «Банк-банк-банк!» Лупил я в темный проем, торопясь отстрелить манипулятор сервисному дроиду, вооруженному древним расхлябанным лазерником. Ведь если позволить Лине переключиться на новую цель, то она его просто перемолотит в фарш. Никакой любитель Лего потом не соберет. «Динь!» Вновь звякнул интерфейс, констатируя полную зачистку помещения и предлагая приступить к установке флага отряда. Опустив еще горячий ТТ, я поймал на себе вопросительный взгляд Мурома. Капрал предусмотрительно не полез в бой. Для него в течение ближайших суток следующий визит в чистилище растянулся бы на 20 минут. А кто добровольно пойдет на 1200 секунд стачивания зубов ржавым напильником и раскаленных игл под ногти? Это ведь еще не полная ассоциация с тем, что творится с бойцами в виртуальном отстойнике. 300% боли – это реально перебор. Как говорит наш заядлый экс-игроман Сашка Бубна. Он и сейчас большую часть свободного времени посвящает крафту, мастерит карточную колоду из листков пластика. Отрицательно качая головой. Ждем, пока воскреснут все участвовавшие в бою. Именно они, вместе с офицерским составом, займутся установкой флага. Ребята заслужили, а своих топов, тех, кто выделяется над общей массой душой, телом или званием, следует прокачивать в первую очередь. Муром согласно кивнул. «Мы из поколения, воспитанного смартфонами. Что такое клановый танк, рейдовый дамагер и какую роль играют топовые офицеры гильдии, знаем не понаслышке». Нарушая мой приказ, в шлюз нырнул поисковый таракан ППГ. Буквально через секунду он тревожно запищал, обнаружив критически раненого бойца, а затем натужно загудел генератором силового поля, формируя носилки и готовясь к транспортировке очередного пациента. Минута, и поисковик выполз из проема, таща за собой свернутый кокон с упрятанным внутри раненым. Замутным, заляпанным кровью пузырем таращил чернявые глаза испуганный Ара. На его животе пузырилась черная пена из пробитого нанобанка. В правой стороне груди зияло сквозное отверстие. Подставился таки наш орел под луч лазера. Проводив глазами таракана с прицепом, я задумчиво почесал бровь грязным пальцем. Непривычная тут для меня система приоритетов в сортировке раненых. У нас ведь как принято? Легкие занимаются сами собой и друг другом. Со средними возятся хирурги на операционном столе. Ну а тяжелые предоставлены младшему медперсоналу и играют с судьбой в рулетку. За системой лежит жестокая правда статистики. Если уж ты решил возиться с одним тяжелым, будь готов к тому, что половина средних перейдет в эту же категорию. Здесь все наоборот. Если ранение не критическое, имплант вытянет сам или сохранит жизнь бойцу на достаточный отрезок времени. Поэтому помощь профи нужна в первую очередь тем, у кого система жизнеобеспечения бессильно опускает руки и шлет отчаянный СОС по широкополосному медицинскому каналу. Ожидая респауна добровольцев, народ изучал логи прорвавшихся вовнутрь помещения бойцов. Жадно выискивались показатели уровня обитаемости – целых 39%! Внимательно высматривалась добыча, нетронутые пласты драгоценного мха, 8 трупов разной степени мажорности и непонятные механизмы в центре зала. На сладкое – крупные ячейки сейфового типа, словно медовые соты, покрывающие 3 стены из 4. Сан Саныч, наш отрядный суперкарго, невесть зачем навязанный сборной солянки из истребителей и тяжелой пехоты, уверенно опознал назначение отсека. «Артиллерийский погреб главного калибра! Клянусь своими портянками! В это корыто впихнули туннельник калибром не меньше 300 мм!» Я нахмурился. Впихнули, причем сразу пару. Каналы стволов проходят через центральную ось корабля. Спецификация «Марата» лежит в свободном доступе. «Ты другое скажи. Почему погреб БК рядом с медотсеком? А если детонация?» Сан Саныч отмахнулся. «Нечему там детонировать. Одни литые болванки из трансурановых элементов. При тех скоростях, что обеспечивает магнитный ускоритель, масса снаряда решает гораздо больше, чем любое взрывчатое вещество. Энергия, выделяемая при столкновении с вражеским судном, вполне сопоставима с мощностью ядерного взрыва. Е равно МЦ в квадрате. Понимать надо». Поморщившись в фамильярности самого старого в отряде подчиненного, Сан Санычу не так давно стукнул полтинник, я продолжил дожимать суперкарго на предмет информации. «Расшифруй скрин. Что видишь? Железо это непонятное в центре. Соты вдоль стен. Все просто. По центру – силовые захваты. Карусель подъемника и барабаны скоростного заряжания. Индивидуальные соты – это хранилище БК. Фанят они все-таки не слабо. Да, и в случае близких взрывов и деформации отсека не стоит им позволять сжиматься в единый комок за критичной массой». Я кивнул. В целом все понятно. Сплошная головная боль. Польза от такой добычи сомнительна, а вот в случае нарушения герметичности хранилища мы все умрем. Не очень быстро, но очень болезненно. С точки зрения добычи, основная надежда на затянутые мхом фигуры. Судя по солидным габаритам, некоторые из них одеты как минимум в пустотные скафандры. Снаряжение такого уровня нам необходимо просто край. Рядом в полголоса шипел заемное ругательство Макарка. Турель смогла таки навредить его творению. Залившая лобовой лист плазма до белого цвета разогрела основание правого ствола спарки, что привело к нарушению геометрии оружия. Теперь имп не проходил встроенный селф-тест диагностики, выдавая целую страницу ошибок и требуя подключения к полноценному ремонтному стенду. Макар зло щерился и обещал обойти заводские настройки, заменив сдохший ствол на запаску из второй огневой точки краба. Разобранный бут все больше походил на обглоданную тушу. Вскрытая брюшина, торчащие ребра несущих балок конструкции, тугие кольца разноцветной требухи, залитые техническими жидкостями всех мастей. Дышалось теперь значительно легче. Кубатуры кислорода перемешались, подняв ИО до терпимых 24%, заодно снизив температуру с убийственной русской бани до слабосильного турецкого хамама. Роскошные пласты мха, бесконтрольно расплодившиеся в новом помещении, жадно перерабатывали углекислый газ, выделяя столь нужный нам кислород. Мутировавшие от фоновой радиации растения гнуло к палубе под весом черных ягод. Зал наполнился новыми запахами и расцветками. Озон, яркая плесень и перламутровая пыльца, дарящая бодрость и опасно сужающая спектр зрения. Самые продвинутые хозяйственники уже обозвали порошок кофе «Галимый» и «Отечественный» и собирали его во все доступные емкости. Наконец подоспели последние воскресшие. Ребята и девчата выглядели неважно. Не помогла даже последняя минута перед реинкарнацией. Скоростная релаксация лишь частично освежала голову и размывала воспоминания о чистилище, сохраняя главную установку. Умирать без отдельного приказа можно, но очень страшно. Впрочем, кое-кто из добровольцев держался бодрячком. Тем, кому система выдала нашивку «Смерть во благо империи», чистилище повернулось своей новой гранью, чуть ли не райскими кущами. 40 минут курорта с голубой водичкой тропической лагуны, теплым белым песочком и безотказными туземками, тянувшими на титул «Мисс Мира», а то и вовсе «Мисс Вселенная». Оставалось лишь неодобрительно покачать головой. Нас воспитывали по системе японских камикадзе, натаскивая на беспрекословное подчинение, проводя боевое слаживание подразделения и готовя к самопожертвованию в случае нужды и прямого приказа. Закончились противокорабельные ракеты. «Тарань, вражеский крейсер! У тебя под ложементом сотня тонн композита, разогнанная до 1/100 световой!» А уж размен шмеля и одиночного пилота на корабль первой линии с 2000-м экипажем всегда приемлем для флотоводца. Выделяю всех избранных и даю отмашку. На захват, братва! Заслужили. Еще одна нашивка в личном деле. Горстка баллов на УК. Пример пассивным и слабым волей. Заходим в бункер БК главного калибра. Стараемся ставить ноги в оставленные плазмой проплешины. С некоторых пор мы бережем любую флору и органику, а заодно берегаем конечности от ядовитых шипов и хищных растений. Заполучить пару миллионов спор алого мха в тривиальную ссадину на щиколотке – это очень экзотический способ умереть. Парни и девчата рассаживаются колечком в центре, осторожно пробуя, а затем все быстрее закидывая в рот ягоды мшистого малинника. Имплант учитывает наше количество, обещая установить флаг отряда за довольно скромные 6 минут. Я обхожу массивный автомат заряжания, обнаруживая за ним пульт дежурного офицера. Покосившееся кресло занято. В ложементе покоится фигура старлея-артиллериста в белоснежном пустотном скафандре. Визуальных повреждений на теле не видно. Вероятно, офицера накрыли чем-то более хитрым, чем тривиальное железо. Атака нанитов через системы коммуникации, удаленный хэк жизнеобразующих модулей импланта или пучок жесткого излучения, мгновенно прожаривший плоть и вскипятивший кровь. Сам пустотник находился в идеальном состоянии. Статус «Шеврон» тлел салатовым маркером, выводя радующий глаз диаграммы. Микрореактор приглушен и едва тлеет. Тубусы расходников почти полны, труп не имел возможности нагрузить систему жизнеобеспечения. Салатовая нашлепка нанитов внешней очистки все так же неторопливо ползает по композиту, вылизывая до блеска противолазерное покрытие. В жесткой кобуре на бедре тяжелый армейский сапсан. Несмотря на кажущуюся бесполезность короткоствола в современном бою против штурмовика в ББС или армейского дрона, сапсан давал таки своему владельцу некоторый шанс. В толстой рифленой рукояти прятался экранированный магазин, вмещающий всего 4 дорогущих патрона, созданных на пике текущих технологий. Тандемный боеприпас, в котором лидирующая часть заточена на пробитие силового щита, а основной заряд способен прожечь кумулятивной струей 1,5 метра стандартного броневого листа. Против сэндвича композитного набора ТТХ-патроны смотрятся уже значительно скромнее, да и чаще всего не остановить кимода 1-2 дырками в брюхе. Но все же. Не могу устоять перед соблазном. Воровато оглядываюсь, снимаю с трупа оперативную кобуру и извлекаю массивный ствол на волю. БК полон, запасного клипа нет, идентификация для применения не требуется. Пусть парни бухтят, что хотят, но сапсан не для рядового боя и не для хаотичной стрельбы по шустрым сервам уборщикам. Это козырь последнего шанса для бойца с остальными нервами. Прижимаю кобуру к бедру, чувствуя, как охватывают ногу силовые ремни. Медленно шевелю конечностью, позволяя крепежу подстроиться к динамике движений и понадежнее закрепиться на теле. «Все, мое, не отдам». Негромко звякает интерфейс, рапортуя о захвате новой локации. Гораздо торжественнее извинит виртуальными монетками менеджер учетной карты, щедро отсыпая бонусные баллы за все, что только возможно. Улучшение индекса обитаемости, расширение ареала, руководство успешной операцией, выполнение обязательной и опциональной тактической задачи, а также завершенный сайд-квест «Судьба Камендора» и россыпь шевронов всех 3 степеней. Отдельный поощрительный бустер упал от администрации учебки. По 10 баллов на курсанта и позорный обязательный для ношения стикер на плечо, метко прозванный воспитанниками «Днище». В чате отряда непривычное многоголосие. Народ меряется плюшками. Чую, добровольцев для следующих операций у меня прибавится. Прокачка в мире амазонок – наше все. Именно она определит твое звание и физические характеристики по завершению курса обучения. Стартовую позицию в армейской карьере каждый создает себе сам. Филонишь – попадешь в войска рядовым с отрицательным балансом наука. Получишь самый ушатанный истребитель и полетное задание в один конец. И главное, не стоит обижаться. Ты сам себе деревянный робот. Дисциплина в отряде все крепче. Получать по жадным лапам не хочет никто. Бойцы неторопливо и аккуратно обходят новый зал, не мешая трофейной команде вести сбор лута и составлять опись находок. Это потом. На вечерних посиделках наиболее отличившиеся получат право приоритетного отбора трофеев. Я, кстати, свое право первой ночи уже использовал. Успокаивающая тяжесть сапсана приятно ощущалась на бедре. Киваю группе официальных мародеров, разрешая стащить тело с кресла у пульта. Руки погибшего офицера приподняты, пальцы растопырены, как у пианиста, играющего в темпе «Аллегро». Ускоряя работу с массивами поступающей информации, артиллерист задействовал все возможные интерфейсы, включая связки жестов и виртуальную клавиатуру. Пульт не заметил потери оператора. Эффекторы объемных экранов так и остались в свернутом положении. Защитный полог лишь бессильно мигнул, пытаясь прикрыть сенсорные поля повышенной опасности. Подошедший сзади Сан Саныч сочувственно хмыкнул. «Энергия на нуле! Крутануть ему, что ли, генератор?» Я удивленно приподнял бровь. «Реально? Куда тут кривой стартер вставлять?» Привычно покряхтев, суперкарго присел на корточки возле боковой панели и принялся ощупывать чуткими пальцами замысловатый узор системных разъемов и технических заслонок. Клац-клац. Вечные защелки легко поддались, сдвигая в сторону светящуюся люминофором пластину, промаркированную пиктограммой «Энергия». Дальше все узнаваемо, даже для жителей 21 века. Тяжелый штурвал ручного маховика, приводящего в действие динамомашину с невероятным КПД. Полсотни вращений, и бар зарядки аккумулятора дополз до скромных 2%. Однако этого вполне хватило для полной активации пульта. Эффект превзошел все ожидания. Беззвучно развернулись объемные кубы 3D-экранов. Вспыхнуло дежурное освещение. В распахнувшейся технологической нише заворочился сервисный дроид, едва узнаваемый под толстым слоем паутины и пыли. В интерфейсе замигал сигнал обнаружения новой несущей частоты. Программный ИИ вспомогательного каземата главного калибра «ТАК Марат». Комплекс в состоянии боевой тревоги. Статус команды. КИА. Поиск линков связи с вышестоящими постами. Превышен лимит ожидания ответа. Краем уха я прислушался, как бойцы 13-й радуются каждому предмету добычи. Зиг-плазма! Ура! Легкий ББС-писец! Хвала всем богам! Офицерский кортик с неуставным лезвием из монокристалла. Тут технари сцепились с боевиками, соперничая за статус клинка. Что это? Инструмент, способный распускать сталь на крупную стружку, или оружие, имеющее возможность пробить сочленение среднего бронескафа. Матерные тирады Мурома внушали уверенность. Дело терпит, с лутом разберутся и без меня. А вот оживший командирский пульт так и манил к себе разноцветными огнями, потенциалом возможностей, морф-лжементом оператора и требовательным сигналом вызова. «Всем военнослужащим флота Империи и лицам с полным гражданством РИ. Приказ высшего приоритета. Принудительная мобилизация. Задача эскадры. Прикрытие эвакуации Нового Севастополя. Статус. Провалено. Задача ТАК Марат. Зачистка сектора пространства Q-19. Статус. В процессе. Обнаружено 311 враждебных целей. Задача каземата 2. Обеспечить бесперебойную подачу боеприпасов орудием главного калибра крейсера. Статус. Задержка. Последняя команда, поступившая из резервного центра управления огнем. Отгрузка барабана БЗ в комплекте 6 управляемых снарядов. Америций, ББ, Америций, БФ, Америций, БЗ, Хасий, Яв, Хасий, Яв, Хасий, Яв. Я тревожно покосился на ячейки хранения. Ядерный фугас на основе трансуранового сверхтяжелого хасия – это смертельно опасно. Затем задумчиво пожевал губу. Стоит ли рисковать и светить перед амазонками свой статус действительного военнослужащего флота РИ? По крайней мере, именно так идентифицирует себя имплант «Альфа-Прим». Все настойчивее требуя занять место дежурного офицера и принять на себя командование отсеком. Жму плечами. Тоже мне. Секрет поля Шенеля. И вообще, это не баг. Это фича. Направленным мысли-импульсом сообщаю креслу о своем желании усесться. Ложемент считывает мои антропометрические данные с открытого профиля. Чуть вспухает, меняя форму и подстраиваясь под все мои косточки и прыщики. Услужливо разворачивается в мою сторону, приглашая располагаться поудобней и на ходу прогреваясь до комфортных 36. Благодарно киваю, сажусь. Прикрываю глаза, сосредотачиваясь на инфопотоке между имплантом и пультом боевого контроля. Идет стремительное согласование протоколов обмена информацией, экспресс-тест характеристик и способностей, быстрый, почти неуловимый торг за уровни доступа и стартовое звание. Скорее всего, где-то на данном этапе привычно обламывались особо умные курсантики первого года учебы, решившие превратить груду мертвого железа в подконтрольный себе комплекс. Мне же везет. Неохотно, но вынужденно. Искусственный интеллект отсека признает мои текущие капральские нашивки. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Предполагаю, что я единственный гражданин Российской империи на ближайшие несколько тысяч километров. Защитная пленка беззвучно сползла с мануальных интерфейсов. Перестал тревожно взрыкивать таймер самоликвидатора, демонстративно крутивший цифры обратного отсчета во время переговоров с искусственным интеллектом. Программный разум, посчитавший, что хитро обошел встроенные в него запреты, и отыскавший послушную марионетку, разразился чередой приказов. «Проверить главную и резервную энергоцентраль. Срочно восстановить подачу всех трех видов питания в режиме форсажа. Продолжить рекрутинг бойцов и мобилизовать всех доступных сервов. Приступить к ремонту модулей в следующем порядке. Аппарат заряжания, силовые захваты гамма и дельта, средства контрабордажной обороны». И так далее, и тому подобное. Я тихо охреневал от наглости одичавшего искусственного интеллекта, едва успевая вчитываться в логи и доклады. Слегка ошарашенный имплант подсвечивал ключевое. Взгляд зацепился за строчку. «Отсек находится в состоянии боевой тревоги. В целях борьбы за живучесть на борт будет пущен вакуум. Экипажу срочно отработать протокол 19-прим. Оператору командного пульта принудительная активация спас-комплекта». Тут уже я не выдержал. «Отставить. Беру командование на себя. Требую визирования подписью дежурного офицера любых приказов ИИ». Затем повернулся к удивленно замершим бойцам, собравшимся вокруг расцветшего огнями пульта, укутанного барьером последнего шанса, силовым щитом на 4 мегаватта. «Отряд, слушай мою команду. 13-я группа в полном составе мобилизуется на действительную службу во флот РИ с сохранением текущих званий и параллельной прокачкой согласно табели о рангах Российской империи. Послужим погибшей родине, а, братва? Как вам роль последнего подразделения великой страны?»